и движущиеся. В народе таких называют двужильные. Сердцебиение у них ускоренное, и это определяет очень многое. В связи с ускоренным обменом веществ, а значит и ускоренным загрязнением в обычных условиях, тело таких людей буквально на глазах теряет вес, сгорает, не успевая пополнить запас энергии. Мозговая деятельность этого типа чрезвычайно активна. Мысли и идеи буквально поминутно рождаются в этом мозгу. Сложно воплотить их в жизнь, поэтому появляются характерные трудности, неудовлетворенность, бессонница, резкая смена настроения. Но результаты бурной деятельности все-таки приходят. Метание и беготня оказываются оправданы. Но при этом нервы таких людей часто находятся на пределе. Они не удовлетворяются ничем. Их беспокоят несварения и запоры. А худеют они порой так быстро, что их фигура пугает худощавостью. Все это похоже на слова гадалки, но тем не менее это, что называется, медицинский факт. Надпочечники определяют, будет ли идти окислительный процесс в организме, будет ли гореть огонь жизни, а щитовидная железа определяет, с какой силой должен гореть этот огонь. Очищение и лечение щитовидной железы методами натуропатии. Щитовидная железа отвечает за работу всей клеточной машины организма. Она регулирует всю нашу жизнь. Щитовидная железа – одна из основных составляющих третьей линии обороны. Огромная ответственность лежит на наших плечах. Ответственность за понимание и очищение этой железы. Начало этого пути уходит к нашей первой книге «Очищению», принятию Творца, создавшего нас так, а не иначе, и повелевшего жить по определенным законам. Именно по этим законам очистить эндокринную систему, в том числе и щитовидную железу, можно только после очищения желудочно-кишечного тракта и печени. Это закон очищения. Болезни щитовидной железы не являются самостоятельными, а лишь свидетельствуют о других заболеваниях внутренних органов, в конечном счете, о всеобщей болезни неверия и энергетическом дефиците организма. Зоб – основная беда щитовидной железы. Все мы слышали про зоб, и все мы боимся этого слова как огня. Но теперь пора перестать бояться и разобраться в этом вопросе. Надо знать, что и при повышении, и при понижении функции щитовидной железы развивается зоб. Если вы отнесли себя к щитовидному типу, то профилактика или уже лечение этого заболевания вам необходимы. Перетруженная железа может выдать либо гипертиреоз, усиленное синтезирование гормонов и токсический зоб, или гипотиреоз, снижение функции железы от засорения и так называемый холодный гипотиреодный зоб. Оба заболевания связаны с всасыванием йода в организме, но лечение их и очищение щитовидной железы при разных нарушениях функции будет противоположным. Внимание! Если вы не уверены в собственных диагнозах, прежде чем приступать к чистке, обратитесь к хорошему специалисту. Не торопитесь. Главное – правильно выбрать направление очищения. Пусть опытный врач поможет вам в этом. К сожалению, я лично не могу быть рядом с каждым из вас. Истоки гипотиреоза. Всем, кто хоть раз интересовался этой проблемой, Известно, что при гипотиреозе